Глава 62. Савелий. Утром у меня возникло граничащее с уверенностью ощущение, что этот мир можно спасти, что его хочется спасти. Как будто в непроглядном мгле замаячил огонек, которым можно согреться. Саша гремела тарелками в кухне, бурча на себя за неаккуратность. Я выключил будильник, посмотрел в окно, по привычке поразмышлял о бренности бытия, улыбнулся и отправился в ванную. «Я здесь», — окликает Саша с балкона, и я, накинув вчерашнюю рубашку, выхожу к ней. «Доброе утро. Ты рано проснулась. Все в порядке? Иди-ка сюда». Мы целуемся, явно успев соскучиться друг по другу. Пахнет свежим кофе. «Да, рановато. Не знаю почему, просто выспалась. Как насчет завтрака с видом на тусклую и дождливую московскую осень?» «Идеальное начало дня», — говорю как адвокат, у которого впереди две встречи. «С жуликами? Плюс-минус», — усмехаюсь я. «Гончарный кружок — это хорошо, но я что-то сама начинаю тосковать по жуликам и хитрым историям». Мы присаживаемся за столик и болтаем о планах на день. Неспешно накрапывает дождь. Саша делится, что после работы собирается навестить отца. Довольно спокойно мы обсуждаем дело Савенко и тактику поведения Саши. У Гайны Юрьевны много хороших качеств, и даже я... В общем-то, человек с улицы, искренне ей сочувствую. В такой момент особенно четко понимаешь, насколько тонка грань между свободой и заключением. Как легко излишне храбрым поступком испортить себе жизнь. «Со мной этого не случится». Опасная фраза. Щелчок пальцев, и сбываются худшие опасения. Я никому не советую играть с законом. Лучше найдите другой выход. Чем бы ни занимались, помните, один щелчок пальцев, и время вспять не воротишь. Мы оба согласны с тем, что Саше будет лучше отдохнуть хотя бы до Нового года. Много стрессов, перемен, не лучшее время для поиска работы. Нужна передышка, и мне было бы приятно устроить ее. В конечном счете, очень часто в нашей жизни все упирается в деньги. Такая пошлая банальность. Именно деньги когда-то толкнули нас с Адамом в криминал, а Савенко — на сделку. Страх остаться без них заставляет годами страдать на нелюбимой работе. Успех тоже меряется деньгами. Наверное, лишь получив их в полной мере, осознаешь, что совесть, молодость, дружба и любовь не продаются. Не знаю, понял ли это Адам, но я определенно. «Кстати, как там твои стажеры?» — спрашивает Саша. Я быстро рассказываю, что уволил Кирилла. Парнишка хлопнул дверью и грозился заставить меня пожалеть. «Это хорошо», — тут же объясняю я. «Гнев провоцирует на подвиги». «Думаешь, у него получится?» Я уже позвонил Першиковой, они его возьмут с распростертыми объятиями. «Ты выгнал стажера и похлопотал о его будущем?» «Разумеется, я похлопотал о его будущем. У меня же Яна осталась». Дуреха до смерти втрескалась в этого простофилю. И если он не достигнет успеха, то начнет с ней конкурировать и в итоге испортит девчонке жизнь. Пришлось поспособствовать. Саша смеется, и я спрашиваю. «Что? Ничего. Говори, ну же. Мне кажется, тебе срочно нужны свои дети. Хватит так сильно заботиться о чужих. Прости, не стоит об этом шутить?» «Все в порядке. Я, видимо, никогда не думал о том, что у меня могут быть дети. Поэтому не знаю пока, как реагировать. Столько сирот вокруг. Зачем плодить новых?» Эту фразу я не произношу вслух, она проносится в голове автоматически. Саша не поймет моих страхов, как любая домашняя девочка из любящей семьи, и слава богу, я оставлю их только для себя, и как знать, может, однажды они сами растворятся в этой непроглядной мгле, если наш с Сашей огонь разрастется до костра и вспыхнет до неба. Утро в гончарной мастерской начинается рано. Я отвожу Сашу на работу, после чего отправляюсь к себе, чтобы поменять одежду и взять нужные документы. По пути долго разговариваю с Тархановым насчет его заблудившихся денег. Со скрипом мы приходим к кое-каким соглашениям, а когда я оказываюсь в тишине квартиры, на меня вдруг наваливается усталость. Философа на нашем обычном месте не оказалось, я специально проехал мимо. Поэтому некоторое время в одиночестве размышляю о жизни, думаю об Адаме с Радой, о своей юности и планах на будущее. Сильно тянет в одну церквушку на берегу моря, которую я с детства часто посещал, и прихожане, которые чуть позже стали клиентами в моем тогда еще только-только открывшемся юридическом кабинете. У нас с религией сложные отношения. Я перебираю левой рукой четки. Когда я был мал, вера словно вела меня за собой. Бог крепко держал за руку, и весь мир, несмотря на боли и тяготы, казался непонятным, но справедливым. В подростковом возрасте произошел слом, я нигде ни в чем не видел справедливости. И вновь прийти к Богу удалось не сразу. Когда-то давно один священник сказал мне, что любовь Бога — единственное, что остается с тобой в любые, даже самые страшные минуты в жизни. Поэтому тем, кто сохранил в себе веру, должно быть, живется чуточку легче. У Адама веры не было. Точнее, была, но лишь в себя и свои собственные кулаки. Возможно, ему пришлось сложнее. Имею ли я право ненавидеть его за его решение? Жизнь никогда не будет прежней. Но нужна ли она прежняя мне сейчас? Хочу ли я за нее цепляться? Я думаю о Саше, о нашей прошлой ночи, рожденном в глубине души неистовом желании бесконечно целовать ее губы. Брать ее нежное тело на живую, брать так, как никогда никакую другую женщину. Отчаянно прижимать к груди, а наутро за чашкой кофе слушать о ее мечтах, примеряя их на себя. Будущее будоражит. Нет, философ не прав, я не циник, и если повезет, никогда им не стану. Мы с моим другом детства Адамом Алтайским совершенно разные, но есть у нас одна общая черта, которая когда-то и определила дружбу. Это смелость сопротивляться судьбе. Что бы она для нас ни готовила, какие бы клеймы нам на лоб не лепила, в конце концов, мы выбираем именно ту жизнь, которая нравится. Компромиссы нас не устраивают. Меня впечатлил пример отца Саши. Он так сильно любит свою работу, что скрывал плохое самочувствие, лишь бы сыграть свою партию в той оперетте. Я обожаю свою работу, со всеми ее минусами вместе взятыми. Азарт, адреналин, сделки, волны дофамина от победы. Но одной девушке плакать уже достаточно. Поэтому, будучи образованным, гибким и все еще способным мечтать, я, набрав номер помощницы, прошу ее отменить все встречи в первой половине дня и найти для меня окошко кардиологу.